Глава 27. Герцог Доминик Карада. «Это все проделки инугами», — уверенно заявил огромный рыжий кот, когда Матильда привела нас на лесную поляну и объяснила, что мы хотим помочь. «Он положил глаз на наш рай и хочет забрать его для своих псов». «Думаешь, это собачий бог надоумил какого-то умельца создавать ненастоящих кошек и научил их оживлять?» — уточнил Сандерс. А я подумала о том, что для бога это как-то мелковато. Зачем ему отбирать чужой рай, если он вполне мог создать свой? Тут скорее действует человек, обиженный на всех кошек и Мао. Причин тому может быть множество. Та же Айверин вполне способна затаить обиду на то, что слабо одарена. Если бы трон переходил по праву рождения, а не по праву силы, она бы без всяких проблем стала императрицей, ей бы просто не пришлось прилагать для этого никаких усилий. «Ни у кого другого не хватило бы дерзости пойти в место, где находится наше последнее пристанище, за шкурами тех, кто закончил свой кошачий путь», — прошипел кот. И вот это меня уже не на шутку насторожило. «Думаешь, тот, кто делает эти артефакты, использует шкуры ушедших котов? Не думаю, а знаю. Он как-то нашел это священное место, о котором даже мы не знаем до поры, и применяет шкуры ушедших для создания богомерзких тварей. Мао опечалена, мы его смущены. Будем молить богиню, чтобы дала нам другой рай, и сама ушла с Верны». Собрание разномастных кошек и котов одобрительно зашипело. «Подождите, не спешите рубить с плеча!» — воскликнул я, поднимая руку. «Мы, большинство людей, любим кошек и почитаем Мао. Я вам обещаю, что найду этого мерзавца, и он за все ответит». «Мы уже и сами пробовали искать. Он неуловим. Он подбрасывает свои изделия в дома и в магазины каким-то неведомым образом. Он сильный маг. Его невозможно поймать», — проворчал кошачий предводитель. «Тамерлан, давай попробуем действовать вместе с людьми», — вдруг выступила Матильда. «Я знаю, что все вы попали сюда сами по себе в свой час, но у меня другой опыт. Поверь, я не сомневаюсь в своем человеке ни на миг. И Мао в ней не сомневается. Она говорит, с ней подарила удивительные артефакты. Мао хочет, чтобы мы сразились за свой рай. Не будем ее разочаровывать». Кошки загалдели на разные голоса, высказывая свое мнение, а ко мне подошел Сандерс. «Не думай, что это дело рук герцога Мозера и его сына?» — тихо спросил он. Я кивнул. «Очень похоже на то, что Айверин всего лишь пешка в этой игре, и у нее только одна задача. Вероятно, их цель — хранилище реликвий. Мы можем ошибаться, думая, что они хотят смерти императора. Возможно, они хотят уничтожить реликвии и магию Мао». «Зачем?» — не понял Сандерс. «Не вижу смысла в лишении верной магии и защиты Мао. Ты тоже веришь в то, что инугами положил глаз на кошачий рай?» Я скептически поморщился. «Нет, я так не думаю. Это как-то слишком подло для противостояния богов. Скорее, я поверю в то, что к нам проник могущественный переселенец из другого мира и хочет тут все переделать под привычный для него уклад». «Ты думаешь, что такое возможно?» — недоверчиво протянул друг. «Переселенцы более чем реальны. Моя Лана тому пример. Другая, отличная от нашей магии, тоже реальность. Кто знает, сколько вообще вокруг нас миров, и кто и как в них живет, и на что способен?» «Достоверно об этом никому не известно. В нашем распоряжении лишь теории и домыслы». «Все возможно, Дресс», — ответил с уверенностью. «И если мы не будем ничего исключать как невозможное, то подготовимся к любой неожиданности». «Лана из таких? Ты поэтому в ней так уверен, и поэтому Матильда говорит такие странные слова?» — сощурившись, спросил мой проницательный друг. Я не ответил, но он сделал правильный вывод и дальше тему развивать не стал. Тем более Матильда перешла к основной цели нашего визита — на бычьей шерсти. «Я уже прошла процедуру и отдала все, что могла. Но моей Лане нужна еще шерсть. Она из нее свяжет изделия, которые смогут помочь нам выиграть завтрашнюю битву», — эмоционально вещала она, встав в центре поляны. «Я готов», — первым откликнулся на ее призыв Тамерлан. За ним и другие выразили свою готовность. Пришлось вмешаться и прояснить пару моментов, иначе Лане не удастся ночью глаз сомкнуть. Уважаемые и драгоценные наши господа и госпожи, на сегодня нам будет достаточно пары особо пушистых добровольцев. Если у кого-то есть важные дела, то вы можете ими заняться и прийти на вычистку в другой день. Но даже если сегодня ваша шерсть не понадобится, я все равно всех приглашаю к себе в поместье. Вас ждут угощения и мягкие перины. Мне кажется, с нами пошли все, кто был на поляне. Я испытывал настоящее ликование вскоре карат, который еще вчера кошки не жаловали, наполнится ими, а значит, и их силой. Мой дом расцветет, явив миру скрытые до этого грани. Не просто так люди мечтают о том, чтобы их дом выбрала для жизни кошка. Это всегда открывает новые возможности.